«Ах, мерзавец! Но интересно, где он прошмыгнул через передовую, ведь все сплошь простреливается. Проберусь и я. Оденусь в отрепье, возьму большой термос с водой и пойду. Что я, девчонка, если поймают, скажу, иду к родителям». «Я не отпущу тебя одну. Мы пойдем вместе. Подумать только». Лина совсем по-детски сжала ладонями свое маленькое лицо. «Только представить надо. Фашисты топчут теперь наши улицы, наши садики, превратили их в страшные пустыри». «А я? А меня вы возьмете с собой?» «Нет, тваренька», — решительно отрезала Наташа. «Втроем наверняка провалимся. И как раз ты нас погубишь, потому что не знаешь города, и тебя оберегать придется». «Тогда пойдем к Лагунову. Может быть, вам дадут еще какое-нибудь поручение и помогут пройти». С минуту девушки еще постояли в траншее. Ночи близость Волги смягчали зной, но не освежали воздуха. Гарью и трупным запахом несет от развалин города. Как во время средневековой чумы. Всюду трупы, которые не успевают убирать. Неглубоко зарытые убитые и во временных братских могилах. Да еще и взрывы бомб, то и дело, тревожат их. Рядом со щелями убежищ схоронены под щебнем погибшие дети и матери. Дышится трудно. Это коричневая чума 20 века и страшнейшая из землетрясений, похоронившая под развалинами сразу несколько сот тысяч мирных жителей. Но даже Лина и Наташа, зелененькие подростки и даже Варя, доброе дитя тайги, чувствовали, что все это только начало борьбы за Сталинград. В свете ракет вдруг вырисовывается над берегом силуэт пятиэтажной мельницы и высокой трубы возле нее. Здание мельницы построено из прокаленного красного кирпича и склевано миллионами пуль. Наружные края кирпичей похожи на дерево, сплошь источенное древесным жучком. Снаряды пробили в толщине стен широкие амбразуры, выбиты окна, снесена крыша. Но железобетонные перекрытия этажей и сами стены, и каменные ступени монументальных лестниц стойко выдерживают натиск врага. Здание населено, хотя его новые жильцы не принесли в голые коробки выгоревших цехов ничего, кроме оружия и ярости сопротивления. Из каждой щели смотрит глазок, автомат, пулемет, пушка. В подвалах склады боеприпасов и продуктов, доставленных через Волгу. С берега туда идут траншеи, оттуда идут ходы сообщения по всему переднему краю обороны. Дом похож на утес, возвышающийся среди ползущих клубов дыма. Три пары девичьих глаз всматриваются из тьмы в знакомый силуэт старой мельницы, ставшей крепостью. «Сколько она еще простоит? Как вы думаете, девчата?» – спросила Варя. «Она будет стоять здесь и после того, когда кончится война», – быстро сказала Наташа. «Вот увидите». «Если доживем, увидим». Лина обняла подружек, словно прощаясь, прильнула к ним. «Сегодня мне показали бойца, убитого осколком всего-то спросяное зернышко. Вот как мало надо для того, чтобы погубить человека». 7. «Очень смело вы решили, но вряд ли выйдет толк из вашей попытки», — сказал Лагунов, выслушав девушек. «Погибнете зря». «Мы не боимся», — пылко заявила Лина. «Верю, но идти на риск нужно, когда это необходимо. В батальоне есть свой пункт медпомощи. Кто знает, может быть, санинструктор погибнет последним». «Раненые», — перебила комиссара Наташа. «Вынести их оттуда вы не сможете». «Но ведь помогают тем же, кто попал в окружение». И Варвара с укором взглянула на Лагунова, хотя ей самой страшно и жалко было расставаться с подругами. Он помедлил с ответом, перебирая на столе бумаги. Фронтовая лампа, сделанная из гильзы снаряда, с трудом рассеивала желтоватый сумрак в прокуренном блиндаже. В ее трепетном свете странно и резко выделялись над столом юные, суровые сейчас лица девушек. И не юное, но тоже суровое лицо Лагунова. «Делаем все возможное». Лагунов достал из планшета нужную ему бумагу. «Вот донесение лейтенанта Колеганова. Он оборонял сквер левее вокзала и Московскую улицу. В ходе боев рота его была отрезана. Так вот, Колеганова в тяжелом состоянии вынесли ночью специально посланные разведчики. Оставшиеся 12 человек роты, бойцы и командиры, держались до последней возможности. И все погибли. Видите, трое разведчиков, бывалых, лихих парней, смогли вынести только одного раненого. А вокзал? Наши танки пытались пробиться туда. Их уничтожили. Солдаты рвались на выручку, но не прошли. «А мы пройдем!» — с горячим порывом сказала Наташа, вставая. «Пусть мы никого не унесем оттуда, но мы захватим побольше воды, возьмем ведерные термосы, ведь это самое страшное. Для раненого нет глотка воды. Мы знаем подступы к вокзалу». Лагунов тоже встал. Он понял, девчата все равно уйдут. «Прежде чем переходить линию фронта, зайдите к разведчикам в дом, который обороняет штурмовая группа сержанта Павлова. Они укажут, где лучше пробраться, и дадут вам дополнительное задание». Лагунов пытливо посмотрел на девчат, собранных, серьезных и решительных. «Желаю благополучного возвращения». «Ты не пожелал им успеха, Платон», — сказала Варвара, проводив подружек. «Пройти на вокзал невозможно», — возразил Лагунов, находившийся под впечатлением недолгого этого разговора. «Вынести оттуда раненых так же немыслимо, как взять сейчас что-нибудь незаметно у меня со стола. Фашисты окружили вокзал сплошным кольцом. Единственное, что могут девчата, это произвести разведку. Им в городе каждый камень знаком. И все равно задача труднейшая. За каждым знакомым камнем враг сидит. Вот как с Колегановым получилось. Тот же батальон на вокзале». Лагунов задумался, потом сказал с увлечением. «А девчата пошли. Пошли ведь девчата-то, а? Что это такое, Варя? Ну, если бы они одни, тогда, правда, что-то особенное, но ведь здесь все так воюют». Лагунов взглянул в глаза чутко настороженной, вдруг потянувшейся к нему Варвары. «Как ни странно, но я только теперь начинаю понимать душу советского человека. Рабочие тракторного первые приняли на себя натиск фашистов и остановили их на подступах к городу. Бомбежки, артиллерия сокрушает, а рабочие опять на завод, по суткам не отходят от станков». Дверь раскрылась, и в блиндаж вошел Решетов. В условиях осады он работал наравне с остальными хирургами, выполняя в то же время административную нагрузку, как начальник госпиталя. Нагрузка явно была нелегка, давила личное горе, и, несмотря на могучее здоровье, Решетов совсем высох, сморщился и даже при слабом свете коптилки выглядел стариком. «Придется нам с вами расстаться, Платон Артемович. Получен приказ из штаба. Вы отчисляетесь комиссаром в воинскую часть, действующую в заводском районе», — с огорчением сообщил он. «Опять расстаемся, Варенька», — сказал Лагунов, выходя вместе с нею из блиндажа. «Завтра отправляюсь на Красный Октябрь». «Желаю успеха», — ответила Варвара, тоже огорченная неожиданной разлукой, но Лагунов не расслышал. Шум реактивных снарядов, летевших из лесов Заволжья, заглушил ее голос. Лагунов наклонил голову. «Желаю удачи в бою!» — крикнула Варвара, приближая губы к его уху. Черные волосы его, ровно подстриженные над сильной шеей, напомнили ей Ивана Ивановича. Но тот держался так отчужденно, такой одинокой чувствовала себя иногда Варвара, что вдруг подумала: «Уйдет от меня Платон, добрый, красивый, умный человек, и останусь я навсегда одна, а ведь он очень хороший, Платон, и я, пожалуй, могла бы полюбить его». Тепло ее дыхания коснулось щеки Лагунова, и он уже нарочно сделал вид, что не расслышал. «До свидания, дорогой Платон», — сказала девушка, почти касаясь губами его лица. «Ты и Денис Антонович для меня будто родные». «Я и Денис Антонович», — повторил Лагунов с горькой усмешкой. «Одинаково? Ну что же, не то хорошо. А разве ты не поцеловала бы Дениса Антоновича на прощание? Ведь я не просто в командировку еду». Варвара чуть поколебалась, затем, не оглядываясь, обняла Лагунова и быстро три раза, как полагается по русскому обычаю, поцеловала его. Много раз приходилось Лагунову волноваться во время войны. И трепетало его сердце, и холодело смертельно, и боль его пронизывала такая, что слезы брызгали из глаз. Но чтобы вот так оно задрожало, этого он не запомнил. Потрясенный Лагунов не успел обнять девушку, а когда опомнился, рванулся к ней, а она уже шагнула в сторону. «До свидания, Платон Артемович», – торопливо повторила Варя, протягивая руку и этим жестом отстраняя его. Он притянул ее к себе, припал губами к милому, вспыхнувшему лицу. «Не надо, пожалуйста, прошу, не надо», – говорила Варвара, пытаясь высвободиться и в то же время боясь того, что Лагунов сейчас уйдет. «Ну-ка, посторонитесь, нашли место, где любезничать». Грубовато и добродушно сказал командир взвода бронебойщиков. И в темноте, освещаемой сполохами летящего через Волгу желто-красного огня, в ураганном его шуме зашагали гуськом по канаве мимо Варии и Лагунова рослые парни, разделенные на пары своей ношей, длинноствольными бронебойными ружьями. «Знатно Катюши играют. Под таким навесом целоваться можно». «А что же, живое живом и думает». «Да, брат, не зря поется», — выходила на берег Катюша. «Ох, здорово она нас выручает! Ихний шаг, шестиствольный миномет против нее не годится!» Громко переговаривались в идущей цепочке. Варвара тоже с чувством гордости засмотрелась на летевшие пучки огня. Сливаясь в сплошном мелькании, они неслись в темном небе, и вода в реке как будто горела и плавилась, играя отражениями живого пламени. Черные тела снарядов просвечивали в огненных пучках, похожие на пылающие головни, хотя глаз едва успевал следить за ними. Поднимаясь с левого берега, они описывали дугу над рекой и падали где-то в районе Мамаева кургана. И там, где они приземлялись, стоял неистовый шум от пляски огненного урагана, заглушавший гул ночных сражений. «Видно, туго пришлось нашим на кургане», — заметил Лагунов, прислонясь к вздрагивавшей стенке траншеи. «Я пойду», — сказала Варвара, когда шумно льющийся поток огня прекратился и на миг показалось, будто стало темно. «В самом деле...» Простились, расцеловались. Что же еще тянуть? И Лагунову тяжело, и ей все больше жаль его. «Отдыхать будешь?» «Нет, мне надо в госпитальную палату. Перепишу несколько историй болезни». «Для Аржанова?» «Да, для его работы об остром периоде черепной травмы». «Ты все та же». «Какой мне еще быть?» Сказала она с горечью. «Сижу под землей в укрытии, значит, надо это чем-то окупать. А чем? Только работать побольше». Лагунов невольно усмехнулся. «Хорошее укрытие». «Все-таки не сравнишь с тем, что на передовой или на Волге, а Наташа и Лина вон куда отправились». 8. В сопровождении автоматчика и штаба девушки шли по ходу сообщения к зданию мельницы. В темноте то и дело вспыхивали красные огни взрывов. При этих мгновенных вспышках выступали светлые косы островов, точно лакированная чернила вода. А на откосе берега выглядывали беленые саманные хатки. Выглянут и исчезнут во мраке. И снова забелеют. Так горело все. А вот уцелели. Наташе с детства знакомы эти маленькие домики, лепившиеся по берегам и откосам балок, прорезающих город. Целые поселки-самоволки с хлевушками и изгородями, крутыми тропами, крохотными с ладонь огородиками и садочками. Названия этих поселков внутри города самые неожиданные. За Царицей есть Шанхай, а вот здесь, на мельничном взвозе, Балканы, которые тянутся отсюда до южного подножия Мамаева кургана. Наташа шагает за автоматчиком и вспоминает, как они с Линой уносили в госпиталь раненых с площади 9 января, расположенной впереди, за мельницей и домом Павлова. Там теперь нейтральная зона, которая простреливается со всех сторон. Мышь не проскочит. А нам надо обязательно пройти, и мы обойдем стороной. Обратно проберемся через бетонный уличный водосток. И опять ей вспоминается. Там можно ходить только согнувшись, тесно от людей. Пройдешь между ними, потом неглубокий колодец. Спустишься по лестнице, опять населенная труба. И опять колодец, в который робко засматривает дневной свет. Так раз пять, ведь берег над Волгой – настоящая гора. Внизу у самой воды выход водостока больше метра в диаметре. Таких подземных сооружений на позиции дивизии Родимцева около шести, и все они обжиты. Где-нибудь проскочим. Не все входы наверху завалены наглухо. Сгорбясь и нагнув головы, неуклюжие, как уточки, в широких темных комбинезонах поспевали девчата за своим проводником. Тяжелые термосы с водой оттягивали им плечи. Моряки-пехотинцы скорым шагом, схлопывая клешами и горячо дыша на крутом подъеме, обогнали их. Не хотят моряки подчиняться приказам и менять свою форму на солдатскую, незаметную и удобную при обороне развалин. Стремительно взрываются они во время атак в траншеи дома, занятые врагом, нагоняя оторопь и на немцев, а румыны, выставляемые гитлеровцами в опасных местах как живые заслоны, боятся их не меньше русской Катюши. Когда Наташа заглядывала порой робко в свое будущее, ей представлялись там тоже бескозырка с ленточками, а под нею чье-то загорелое, мужественное лицо. «Тебе не страшно?» — спросила Лина, когда они, пройдя черными коридорами над громадой мельницы, остановились отдохнуть. «Страшно. Все думаю, где лучше пройти на вокзал. Отсюда надо бы на Солнечную, оттуда — на Саратовскую, а там — бывшими дворами». В подвале дома, обороняемого штурмовой группой сержанта Павлова, прямо на полу разложен костерчик. Вокруг сидят бойцы и командиры. Дым колышется над их головами и тянется сизыми лентами в невидимые проломы и трещины. «Как в степи на привале», — подумала Наташа. «Здравствуйте!» — хором ответили бойцы на приветствие девушек. На всех лицах появилось веселое внимание. «Милости просим к нашему шалашу!» «Наташа Чистякова!» — окликнул кто-то. Она обернулась. Щурясь от едкого дыма, вышел из темноты большерукий плечистый красноармеец. Лицо его с задорно вздернутым носом и крупным красивым ртом сияло молодым оживлением. Совсем не моряк, самая сухопутная пехота. Но у девушки сильно застучало в груди, а щеки и без того розовые так и зарделись предательским румянцем. «Ну что ты на меня смотришь?» — сказала она Лине сердитым взглядом. «Даже покраснела из-за тебя. А он подумает, я перед ним, очень-то нужно». «Я ничего, Наташенька», — невинно выразила в ответ подвижное личико Лины. Они понимали друг друга без слов. «Но вижу, вроде знакомый человек». «Наташа! Куда вы собрались, Наташа Чистякова?» Ничуть не огорченный суровым видом девушки спрашивал Коробов, счастливый тем, что она стояла перед ним, живая и невредимая. «На Кудыкину гору!» — с грубостью подростка ответила Наташа, спуская с плеча лямку термоса и отстраняя Коробова, который бросился ей помогать. Разве вы не знаете, что спрашивать не полагается?» «Почему?» Он все-таки успел бережно подхватить тяжелый термос. «Вы считаете, что меня уже нет на вашей позиции? Я вместе с ребятами своего взвода направляюсь в заводской район. Домик наш мы так и не отдали. Заложили мины, а когда фашисты полезли туда, все взорвали. А сами подземным ходом ушли». «О себе вы тоже зря рассказываете». «Я только вам. Это все равно, что самому себе». «Ох, как вы сравнили. Кто вам позволил?» «Тот, кто позволил думать о вас, Наташа Чистякова. А на него за это не обижаюсь. Честное слово. Что тут у вас?» — поинтересовался Коробов, ставя термос на пол. Его занимало перед новой страшной разлукой все, что касалось девушки. «И чего привязался?» — подумала Наташа, стыдясь за свою резкость и за невольную симпатию к этому парню. «Энзе!» – бросила она и обеими руками поправила растрепавшиеся волосы. «Не знаю!» – подразнил он, не сводя с нее ласково блестевших глаз. «Энзе значит «не знаю». Вот глупости какие! Уж если влюбился, так не озорничал бы!» — подумала она, не понимая его развязности. «Сейчас мы наметим для вас лазейку, ведь площадь 9 января все время простреливается», — сказал девушкам разведчик. «Получите от нас данные о мирном населении, в какой подвал можно зайти, на кого сослаться в случае провала. Вам надо родственника подобрать, и тогда ступайте». Девятое. Вот улица, по которой Наташа бегала в школу. Сколько раз с портфельчиком в руке проносилась она по ней с одноклассницами, шумными и шустрыми, как стайка птиц. Здесь стояли красивые дома. Деревья, запушенные инеем, роняли на тротуары хрупкие иголочки, сверкавшие на солнце, ярко белели кружевом ветвей на густой синеве декабрьского неба. Перед Новым годом по улицам несли елки, вернее, не елки, а сосенки. «За елками-то надо на Урал ехать», – важно говорил продавец, похаживая по своему базару. В городе было много балконов, и перед зимними каникулами они обрастали зеленью. Каждая семья заранее покупала новогоднюю сосенку, а теперь все разворочено. То и дело взлетали ракеты, и девушки припадали среди навалов битого кирпича, ползли, вздрагивая от шума чужих шагов, от звуков чужой речи, вдруг раздававшейся то над головой, то из-под земли, на которую осторожно ступала нога. Повернули за угол разрушенного дома и попятились. В беглом свете вспыхнувшего ручного фонарика остроносое под каской лицо, руки, держащие снаряд, странно похожий на толстую рыбу, точно торчащая вязанка бревен, вырисовывается тело шестиствольного миномета, вокруг которого копошится его расчет. Сверху для маскировки не то палатка, не то густая сеть. Девчата, почти не дыша, изучают место. Улицы изуродованы до неузнаваемости, но кое-где сохранились полуобрушенные коробки домов. Там был гастроном. На том углу аптека. На воображаемой карте города отмечается вражеская огневая точка. Наташа трогает подругу за локоть, и они ползут дальше. Будка уличного трансформатора, пробитая насквозь, хороший ориентир. В ней тоже кто-то шевелится. И цветные трассы пуль летят оттуда в темное небо. Зенитный пулемет. Слышен характерный шум русского, самого что ни на есть мирного самолета У-2. Он доставляет немцам много неприятностей. Так и есть. Раздается гул взрывов, бомбы сброшены. «А ведь мы можем попасть под свою бомбу», — приходит обжигающая мысль, и в это время что-то звенит о камни. Наташа протягивает руку, нащупывает пустую консервную банку и осторожно отставляет ее со своего пути, пытаясь определить, откуда ее выкинули. Неподалеку послышалась тяжелая возня, топот, переговоры, резко команда. Девушки лежат и всматриваются, ожидая каждую минуту, что на них налетит кто-нибудь. Вскоре определили. Артиллерийский расчет меняет позицию. Снаряд ударил неподалеку. «Наш!» – прошептала Лина, отряхиваясь. Второй взрыв ложится, третий. Левобережные батареи начинают обстрел квартала. Оставаться здесь дольше опасно. Наташе вспоминается мужественное и доброе лицо Вани Коробова. «Думает, наверное, обо мне». Она косится на Лину, трогает ее за плечо. Девушки крадутся через улицу, покрытую воронками и развороченными баррикадами, и, чуть-чуть не нарвавшись на немца, выдавшего себя огоньком сигареты, забираются в коробку выгоревшего дотла многоэтажного дома. С минуту они стоят, прячась в темном закоулке, тесно прижавшись друг к другу. Сверху то и дело падают кирпичи, рушатся целые простенки. Вдруг почти рядом лихорадочно забились пучки огня. Стрелял пулемет. Кого-то, может быть, разведчиков обнаружили. Девчата во двор. Там блиндажи и укрытия походных кухонь. Скорее обратно. Потом на улицу с другой стороны дома. И обе, как одна маленькая тень, затаились возле тротуара. Проходили солдаты, тяжко бухая толстыми коваными подошвами. Топают. За версту слышно. «Не крадутся», – злобно подумала Наташа и вспомнила мальчика лет 4 с оторванными ногами. Очнувшись в госпитале, ребенок хватался за халаты врачей, оставляя следы, похожие на красные листья, и спрашивал без слез, осиплым голоском, плохо выговаривая слова. «Где мои ножки? Вырастут у меня теперь ножки!» Через час он умер. О матери Наташа старалась не думать, слишком тяжела была эта утрата. Только возникла мысль о ней, сразу перехватило дыхание, и девушка судорожно глотнула, боясь кашлянуть. И еще она вспоминала в эти мучительно долгие минуты, как любила вечерами выбегать на бульвар возле площади павших борцов. Сквозь ветви деревьев светились окна многоэтажных зданий. Над деревьями, над высокими домами в спокойной синеве ярко горели звезды. Но, наверное, не было краше города, когда ложилась на просторы Волги зима. В ясные зимние дни мороз спорил с солнцем, белизна снегов с синевой неба. А по ночам, особенно при луне, небо казалось таким глубоким, таким прозрачным, что звезды в самом деле излучали сияние, похожее на блеск бриллиантов. И как торжественно возвышались щедро освещенные изнутри дома на заснеженных белых улицах. Все радовало, манило счастьем жизни. Рука Наташи ощущает что-то мокрое и липкое. Она смотрит на свою ладонь, пролитая, уже запекшаяся кровь врага. Рядом чернеет его труп. Наташа пятится в обход, толкает подругу подошвами. Наконец они добираются до нужного им подвала на бывшей Волго-Донской, прячут термосы и осторожно спускаются в черноту. Среди жильцов есть знакомые, и теплой встречи с родственником не получается. Женщина с крашенными губами не спеша встает, идет к выходу. Наташа взглядывает на Лину, обе бледнеют. «Стерва, нарочно к нам ее подселили», — сказала старуха из угла, как будто никому не обращаясь. «Вчера выдала разведчика. Ушла и сразу явились. И взяли. Убила бы ее, да силушки нет». Девчата, не дослушав, быстро идут к двери. Через 2 ступеньки, оступаясь в потемках, наверх и скатываются в щель возле входа, где спрятали термосы. Свет ручного фонарика скользит почти следом по краю насыпи. Прижмурясь, чтобы не выдать себя блеском глаз, девушки смотрят из темноты на солдат и офицера, проходящего так близко, что слышится запах духов и табака. Да, старуха права, фашисты спускаются в подвал. Подруги почти бегут дальше, на ходу надевая лямки термосов, петляя по заваленным дворам, приближаются к вокзальной площади. В свете ракет высится возле перекидного моста задымленная башня водокачки. Черными провалами окон, пробоинами стен, зияющей пустотой за обрушившимися простенками, смотрит на дружинец истерзанное здание вокзала. И там не кипит бой. Значит, красноармейцы батальона бились до последнего человека, как бились до них моряки, как рота Колеганова на Московской улице. Проходит грузовая машина к вокзалу. Пробегает взвод немецких солдат к вокзалу. Занят врагом. Рычание шестиствольного миномета раздается оттуда. Второй отозвался из левого крыла. Офицер в сером плаще и высокой фуражке достает что-то из полевой сумки у разбитой террасы. Опоздали! Опоздали! Девушки находились уже в нейтральной зоне. Ползли по неглубокому ходу сообщения, когда их накрыл немецкий полковой миномет. Занималось тусклое утро. Все было серое, страшное, но так хотелось жить. Потом ударило совсем рядом, и земля завалила Наташу. Лина откапывала подругу и плакала злыми слезами, не обращая внимания на свист осколков. Она обтерла ей лицо, осмотрела, ощупала. Сердце билось. Обрадованная Лина зацепила лямки за плечи Наташи, находившейся в глубоком обмороке, и поволокла, обдирая о щебень ее тела, зацепляя за камни густыми косами. «Все заживет, все зарастет, только бы вытащить живую!» «На вокзале теперь немецкие минометы стоят!» — крикнула она красноармейцам, втащившим их обеих в траншею переднего края. «Передайте скорее, пусть наши бьют по вокзалу, пусть никого не посылают в подвал на Волго-Донской!» Там ловушка. Десятое. «Как она, Иван Иванович?» — с боязнью спросила Лина. «Контужена. Оглушение сильное. Придется ей полежать немножко. Отдохнуть. Ничего, будет жить и работать наша Наташа». «Вот ты какая!» — одобрительно сказал Лине Хижняк. «С такими девчатами я отправился бы куда угодно». Подошла Варя, молча обняла и поцеловала Лину, поцеловала Наташу, лежавшую пластом на носилках. Лина не поверила уверениям батальонного врача, что все будет в порядке, и потребовала, чтобы Наташу осмотрел Аржанов. Теперь она сразу повеселела. «Отправляемся домой?» – обратился к своему хирургу Хижняк. Иван Иванович улыбнулся, его позабавило словечко «домой». «В 4 часа договорились встретиться с Лагуновым. Надо на прощание хоть по 100 граммов выпить. Ты придешь, Варя?» Варвара вспыхнула, посмотрела не то заносчиво, не то с упреком. «Нет, я не смогу. В самом деле, мне невозможно сегодня. И я уже простилась с Платоном Артемовичем». «А со мной?» — спросил Хижняк. — Я ведь тоже отправляюсь туда. Только что Григорий Герасимович сообщил. Потребовалось срочно 3 фельдшера. 2 взяли в соседних медсамбатах, а я третий. — Третий, — машинально повторила девушка. — А есть еще третий, лишний между нами. Вспомнились ей слова Таврова, сказанные им на каменушке. Варе стало тяжело. Хотя она и сказала Лагунову, что он для нее то же самое, что Денис Антонович, но это было не совсем верно. Хижняка она любила больше. Он был для нее как отец родной. «Я тоже третий оказалась», — подумала она. «И ни с кем, кроме Дениса Антоновича, не могу поделиться своим несчастьем». «Хорошо, я приду», — пообещала она. Сизый мрак кутал низовья реки, там горели баржи, выброшенные на мель. В ржавеющей синеве неба, словно голуби, кувыркались, кружились самолеты. Среди них вспыхивали белые клубочки разрывов. Земле это представлялось безобидной игрой. Свет дня, хотя и задымленного, показался Аржанову и Хижняку ослепительным, и они, с минуту жмурясь, постояли в траншее. Берег надвигался здесь над излученной реки высокими буграми, разделенными балками. Самым высоким выступом чернела Шлаковая гора у завода «Красный Октябрь». Дальше за нею виднелась такая же возвышенность на заводе «Баррикады», за которым скрывался в дыму гигант тракторный. «Хорош был заводик, а его подожгли стервицы», — — сказал Хижняк, посмотрев на темневшие богатырским строем трубы Красного Октября. Левее над цехами двигались густые облака дыма, перевитые красными полотнищами огня. «Говорят, направление главного удара фашистов переместилось туда. Что же там происходит, если на нашем рубеже вчера 9 атак отбито?» Маленький домик прилепился к откосу берега. Раньше крутой подъем по ступеням, выбитым в жесткой земле, только козам прыгать. Сейчас по старой тропе узкая траншейка. На каждом шагу землянки-самонушки, заваленные песком, закиданные бурьяном. Наивно-беспечное ухищрение жителей. Авось да не приметит. Хозяйка домика добровольно стирает белье для госпиталя. «Беда с бельем», — пожаловалась она хижняку, сразу угадав в нем душу заботника. «Волга рядом, а за водой ходить только по ночам можно. Ночью и стираем. А сушить когда? Не разрешают белое, маскировка нарушается. Только развешаем. Летит? Снимай, значит. Отбомбят, опять вешаем. До того утаскаем, не видно, стирано или нет. У нас жительница стирает солдатам. Так в развалине сушит. И я бы в развалине. Да нет ее, все разметали». «Когда же эвакуируетесь?» Хозяйка простодушно и застенчиво усмехнулась всеми морщинками сухонького лица. «Боюсь, Волга-то кипит от снарядов. Как раз утонешь. Нет, теперь уж все одно. Что вам, то и нам». «Видишь, Денис Антонович, какое убежище?» Иван Иванович распахнул дверцу в стене. «Прямо из горенки вырота штольня». «Славно!» — Хижняк оглянул маленькое помещение. «После хозяйки пригодится вместо погреба». Он помолчал, потом сказал тихонько. «Ночью у центральной переправы шарахнула тонная бомба в береговой откос и отвалила целый край. 7 блиндажей засыпала». «Бывает!» — ответил Иван Иванович, отлично понимая ход мыслей фельдшера. Они разослали полотенца на столе в штольне и, усевшись на нарах, стали выгружать перед коптилкой содержимое своих походных подсумков. Хлеб, консервы, с десяток помидоров, лук, фляжка разведенного спирта. «Богато! Вот вам и прощальный пир», — сказал довольный хижняк, спарывая ножом консервную банку. «А помните, как нас провожали на каменушке?» Синие глаза фельдшера заволоклись дымкой. «Наташка моя уже большая теперь. Нынче таких петухов мне нарисовала». Он полез в карман, бережно вынул последние письма. Иван Иванович взял листок бумаги, исчерканный вдоль и поперек, испещренный какими-то кружками, точками, кривыми квадратами. «Где же петухи?» «Да сплошь петухи. Это ведь понимать надо. Во всяком случае, карандаш в руке держит уже твердо. Эх, понянчил бы я ее сейчас». Лена пишет, подходит дочка и говорит: «Угадай, что у меня на русском языке?» Открыла рот, а там виноградная косточка, понимаете? Лицо фельдшера так и расцвело от отцовской гордости. «Старшие ребятишки ходят в школу, но и разговоры дома, конечно, об уроках, об отметках. Наташенька и наслушалась, какие предметы они изучают. Но ведь это придумать надо. Угадай, что у меня на русском языке?» Друзья помолчали. Каждый думал о своем. Хижняк первый встрепенулся, взглянул на хирурга, увидел туго сведенные брови, суровое и печальное выражение его лица. «Может, мы с вами больше не увидимся, Иван Иванович? Извините уж. Я хотел вас о Варе спросить. Все-таки она мне вроде дочь родная, и Лена о ней тоже болеет. Как вы думаете о Вареньке?» Аржанов не ответил, собираясь с мыслями. «Ей-богу, никого лучше вы не найдете. Чего вам еще нужно? Конечно, может, найтись другая, но ведь надо с ее семейным положением считаться». «С чьим положением, Денис Антонович?» Лицо хижняка покрылось бурым румянцем, но он не отвел взгляда. «Хотя бы и Ларисы Петровны. Муж ведь у нее. И ребенок. Вот письмо получила. Неподходящая для вас статья». Иван Иванович угрюмо насупился. «Ох, Денис, Денис, время ли сейчас решать такое? Бросьте вы, захватило бы, не стали бы рассуждать», — сердито перебил фельдшер. «Если Варенька вам не по душе, сумейте разубедить ее, не я, мол, судьба твоя, а то сохнет девчина, и другие по ней зря сохнут. Ладно, я без намеков. Разве плох Платон Лагунов? Зачем же вы солнышко от него заслонили?» «И не стыдно тебе, Денис Антонович?» «Чего же мне стыдиться? Я вам всем добра желаю. Люблю как родных, и хочется мне, чтобы не было в нашем семействе несчастных. Думаете, мало я за вас душой переболел? И моя Лена тоже. До сих пор она мечтает о вашем примирении с Ольгой Павловной. А вы?» «Я против. Чего уж кривыми-то дорогами ходить?» «Это правда. О чем толковать, если там жизнь сложилась дружная?» «Значит, он и сейчас готов примириться с Ольгой», — отметил про себя хижняк, наконец-таки вспомнив о хозяйстве и с досадой пропорол финским ножом крышку второй консервной банки. «Вот уж верно говорят. Сердцу не прикажешь. Не стану больше вмешиваться. Только бередишь зря». Фельдшер налил стопки и посмотрел на часы. Шел уже пятый. «Задержался что-то, Платон Артемович. И Вареньки нет. А он идет», — обрадовался хижняк, оглядываясь на дверь, где послышались четкие мужские шаги. «Точно, он». Но Иван Иванович и сам уже видел входившего Лагунова. «Ну вот, отправляемся». Лагунов пожал руку Аржанову, обнял хижняка, крепко встряхнул его. «Ох, старина, какой ты сивый стал! Небось, тут и побуреешь, и посидеешь!» — добродушно пошутил Денис Антонович. «Не жалеешь, что уходишь из операционной?» Хижняк пожал крутыми плечами. «Да как сказать? Все-таки мне легче работать ротным фельдшером, чем девушке какой хлипкой. Я так и заявил в прошлый раз начальнику санотдела. Если потребуется, присылайте замену. Я всегда на позицию готов, как штык. Он и вспомнил про меня». «Тогда будем воевать вместе». «И то правда. Давай вместе». Хижняк крепко ударил ладонью в протянутую ладонь Лагунова. Иван Иванович смотрел на них. Скрытое волнение легкой судорогой пробежало по обострившимся чертам его лица. Он любил хижняка, ценил Лагунова. Смутная ревность к их дружбе шевельнулась в его душе, и большая печаль о том, что они покидали его, и, возможно, навсегда покидали. Он вздохнул, первый поднял свою стопку, гладко обрезанную консервную банку. «За встречу! За успех! За победу нашу!» Здравствуйте! Меня зовут Уткина Ольга Сергеевна. И это я читаю для вас книги. Сейчас самое время поставить лайк этому видео, написать комментарий и не забыть подписаться, чтобы ничего не пропустить. Ну а если у вас есть возможность и желание, вы всегда можете меня поддержать. Реквизиты я оставлю в описании. А также я вас призываю подписываться на мой телеграм-канал, в котором те же самые книги, но только в аудиоформате. Ну а мы продолжаем слушать. 11. «Мы привыкли спать, где придется», — сказала Наташа и вопросительно взглянула на Лину. Слух у нее после контузии все еще не восстановился, и они с Линой были неразлучны. Вместе лазили по буграм берега, по улицам, выходящим к реке, подбирали раненых, несли их в госпиталь, вместе падали, когда слышался свист бомбы. «Ты мои уши», — говорила Наташа. «Без тебя я пропала бы, и уж, наверное, меня отправили бы за Волгу». Сейчас они вместе с Ларисой Фирсовой и Варварой сидели на дне воронки возле своего разбитого блиндажа и сообща решали, где бы им отдохнуть. Поминутно то одна, то другая окидывали взглядом мутневший над ними кусок неба, исчерченный, измазанный полосами дыма и выхлопных газов. Когда самолеты фашистов снова и снова прорезали нависшую мглу, головы людей вжимались в плечи. Черными облачками разрывалась в воздухе шрапнель, взревев, бухались в воду бомбы и снаряды, холодя сердце, лопались мины. Страшно было и на реке, и на кромке берега, и над кручей обрыва. Говорят, больше 80% снарядов перелетает через полосу нашей обороны и падает в Волгу, сказала Лариса, которая спокойно сидела, охватив колени, словно где-нибудь на безопасном привале. Никак не соответствовали грубым сапогам ее выхоленные, уже зажившие руки хирурга с тонкими пальцами и узкими маленькими ногтями, так же, как не подходили воротнику солдатской шинели блестящий узел темно-русых волос и нежная белизна шеи. «Если бы все это железо обрушилось сюда, они бы нас задолбили. Вот что, девчата, мы с Варенькой пойдем в госпитальное отделение, я хоть с Алешей побуду, а вы идите в подвал, где мирные жители. Завтра саперы соорудят нам новый дворец». Взрыв большой бомбы поколебал берег, вихрь пыли взметнулся над краем воронки. «Однако сидеть здесь нельзя, девочки». Лариса приподнялась. «А ну, быстро!» Одна за другой они выскочили из воронки и нырнули в щель соединительного хода. В подвале, под развалинами какого-то серого здания, притулившегося возле обрыва, девушек встретил дикий вопль. Много криков слышала Лина за последнее время. Надрывающие душу стоны и оханье раненых, пронзительный вой испуга и боли, плач детишек, иступленные рыдания матерей, нечеловеческий рев потерявших рассудок. Но этот крик был особенный. Лина прислушалась. Нет, кричал не раненый. «Что с тобой?» – спросила встревоженная Наташа, хватаясь за локоть подруги, лицо которой выражало полную растерянность. Таня, отвечая, устремилась в дальний угол, где горела вторая коптилка. Там, на ветошке, брошенной на земляной пол, корчилась женщина с огромным вздутым животом. Возле бестолково суетились жительницы подвала. «Беременная», — сказала Наташа, потрясенная видом роженицы. «Рожает», — испуганно пояснила Лина. «Да ты не слышишь. Понимаешь, она рожает». Новый неистовый вопль раздался в подземелье, сливаясь с гулом взрывавшихся наверху бомб и снарядов. «Нашла время», — сказал впалогрудый, тощий неврастенник. «Приспичило, ни раньше, ни позже», — сумрачно отозвалась его соседка, тетка Настя, так покрытая клетчатым байковым платком, что походила на маленький шалашик. «Ее в госпиталь надо бы отнести». Неврастенник сердито фыркнул. «Беда с вами, бабы. Куда вынесешь, когда на улицу носа высунуть нельзя? Сюда надо бы врача позвать, помог бы ей, а то от криков голову разломила». «Подумаешь, какой нежный!» Напустилась на него Лина, вся взъерошась. «Давно бы сам сбегал за врачом». «Сбегал, как будто мы в городе в мирное время. Я человек больной». Он рассмотрел комбинезоны девчат и добавил: «Вы, сестры медицинские, вот и помогите». Однако Лина, уже не слушая, метнулась к выходу, но от порога вернулась объяснить Наташе, что нужно привести Ларису Фирсову. Пронзительный стон роженицы отбросил девушку обратно. К тому же она вспомнила, что подружка не слышит, и скорее можно сходить за врачом, чем растолковать ей это. Наташа сама догадалась, куда исчезла ее напарница по боевой работе. Не зная, что предпринять, в ожидании сняла шинель и отгородила роженицу от посторонних взглядов, но походила, будто она сама спряталась от нее. «Вот девки, ничего на свете не боятся, а родов испугались», — сказал кто-то. В подвале раздался добрый смех, разрядивший угнетенное состояние, какое всегда бывает у людей под обстрелом. Наташа не поняла, над чем смеются, но почувствовала, что смех относится к ней, сразу выпрямилась и, все так же держа шинель, заглянула через нее на роженицу. Да, это было страшно. Зачем такие мучения? Они казались ненужными, оскорбительными, приводили в недоумение. Наташе уже исполнилось 16 лет, но жизнь ни разу не столкнула ее с тем, что тут происходило. Но после этих жестоких мук должен появиться ребенок, а маленьких детей Наташа очень любила. Она сама мечтала иногда о своих будущих детях, как будет купать их, кормить, водить на прогулку, как потом они станут учиться. Девушка снова заглянула к роженице. «Ну что, скоро, нет?» По лицам повитух было видно, что ответили насмешливо, но сейчас это не задело Наташу. За насмешкой крылась большая тревога. «Не умерла бы», — подумала девушка, рожавшей, и окинула взглядом подвал. «Где же запропастилась Лина? Наверное, убежала за Ларисой Петровной». И Наташа влюбленно-благодарно посмотрела на стремительно входившую Фирсову, которая, приближаясь привычным движением, подтягивала, поправляла завязки халата. По движением ее губ Наташа угадала все слова, произнесенные ею, и ответила как человек, вполне посвященный. «Мучается ужасно, а никого еще нет». Губы Ларисы раскрылись в доброй улыбке, обнажив влажные беленькие зубы. Ямочки на щеках углубились, ярко вспыхнули глаза. «Ах ты, детеныш!» — ласково сказала она, проходя за шинель, служившую ширмой. «Давай я подержу ее с этой стороны», — предложила, подбегая Лина. Варвара, пришедшая вместе с нею Фирсовой, доставала из своей сумки медикаменты. «Нет ли у кого чистой простыни?» — спросила она. «Ох, девушка, мы уже забыли думать о простынях», — ответила тетка Настя. «Возьми скатерку, чистая», — предложила маленькая скуластая женщина с острым от худобы носиком, которую называли поручихой. «Только и захватила в попыхах скатерку, часы со стола до ребятишек». «А где твой Вовка?» — поинтересовалась тетка Настя. «Опять убежал. Прошлой ночью двух моряков из окружения вывел. По какой-то трубе пролезли. Раньше я его поколачивала за то, что шляться любил, а теперь пригодилось. Все ходы-выходы ему знакомы». Поручиха замолчала, утерла подолом нос сначала трехлетней девчурки, сидевшей у нее на коленях, потом себе. Вторая девочка лет 5 лежала возле нее, укрытая солдатской телогрейкой. Прошло 2 часа. Томительно долго тянулись они. «Чего же ты не эвакуировалась со своими ребятишками?» — спросила тетка Настя, прислушиваясь к тому, что творилось наверху, и к стонам роженицы. «Да вот, Катюшка, слетела кастрюля с плиты, сварила ноги девчонки, и сестра у меня хворала тогда». «Ее миной убили», — неожиданно басом сказала трехлетняя Люба. «Тетю Полю миной убили». «Слыхала?» — промолвила поручиха с тяжелым вздохом. «Это нет-нет, да и заговорит. А Катюшка с обстрелов вроде дурочкой сделалась. Молчит и молчит, только дрожит, как воробей. Боюсь, не онемела ли. Вовка тот отчаянный, все с солдатами. Снаряды им тащит, продукты. По окопам с термосами ползает». Пронзительный плач новорожденного раздался в подземелье, и головы жителей дружно обернулись в тот угол. «Явился! Ему и горя мало, что немец нам на шею сесть норовит», — сердечной усмешкой сказала поручиха. «Девочка!» — радостно возвестила Варвара. И вдруг в подвале начались разговоры о детях, о семейных делах, как будто рождение ребенка встряхнуло всех, вернув их к тому, ради чего живет, трудится и борется человек. «Что тут у вас произошло?» — строго спросил молодцеватый старшина с обветренным красным лицом, зашедший в сопровождении двух бойцов, чтобы договориться с женщинами о выпечке хлеба. Печь они присмотрели рядом, в полуразбитой мазанке. Оживление среди жильцов подвала сразу бросилось им в глаза.